Граф Монте-Кристо смертельно побледнел, его глаза вспыхнули грозным огнем, он стремительно бросился в соседнюю комнату, сорвал с себя галстук, сюртук и жилет, накинул матросскую куртку и надел матросскую шапочку, из-под которой не спадали его длинные черные волосы. И он вернулся, страшный и неумолимый, и, скрестив руки, направился к генералу. Морсер, удивленный его внезапным уходом, ждал. При виде преобразившегося Монте-Кристо ноги у него подкосились, и зубы застучали. Он стал медленно отступать и, натолкнувшись на какой-то стол, остановился. «Фернан!» — крикнул ему Монте-Кристо. «Из сотни моих имен мне достаточно назвать тебе лишь одно, чтобы сразить тебя. Ты отгадал это имя, правда? Ты вспомнил его? Ибо, невзирая на все мои несчастья, на все мои мучения, я стою перед тобою сегодня, помолодевший от радости мщения, такой, каким ты, должно быть, не раз видел меня во сне, с тех пор, как женился на Мерседес, моей невесте». Генерал, запрокинув голову, протянув руки вперед, остановившимся взглядом, безмолвно смотрел на это страшное видение. Затем, держась за стену, чтобы не упасть, он медленно добрел до двери и вышел, пятясь, и спустив один лишь отчаянный, душераздирающий крик: «Эдмон Дантес!» Затем с нечеловеческими усилиями он дотащился до крыльца, походкой пьяного пересек двор и повалился на руки своему камердинеру, невнятно бормоча: «Домой, домой».